Глава 11. Просыпалась я сладко. Еще не открыв толком глаз, уже почувствовала, что душа поет. Во всем теле приятная нега, а значит, выспалась я просто великолепно. Что удивительно, ведь в последнее время мучила бессонница, постоянно крутились в голове тревожные мысли о том, как пройдет поездка к жениху. Ах да, мой жених. Вот бы карета не доехала, и я не попала на собственную свадьбу. А, впрочем, об этом подумаю потом. Пока можно наслаждаться ослепительно прекрасным утром. Сомкнутые веки щекочет солнечный луч. Что-то тяжелое давит на талию. Я поморщилась и перевернулась на спину. Потянулась сладко-сладко от души. Вытягиваю руки, как кошка, лежащая на теплом полу, лапы, изгибая спину до сладких мурашек в груди. Правда, немного смущала тяжесть, которая переместилась на живот. Открывать глаза и проверять, что там, было откровенно лень. Поспать бы еще. Нечасто за последнее время у меня выдавалось такое сладкое утро. И неизвестно еще, что ждет впереди. Хочется продлить забытье. Хочется забыть, что есть мир вокруг. Сейчас есть только моя любимая теплая постелька, что-то жесткое подозрительно. Велю горничной перестелить. А все-таки что же давит? Знаю, кот повадился лазить в мою постель. Ищет, зараза усатая, где теплее. Наверное, улегся на живот и ни в какую не уходит, хотя я и пыталась стряхнуть. Брысь отсюда. Стану сонно. Тебе кухарка даст молока. Терпеть не могу молоко. Я вздрогнула. Мужской голос. Густой, бархатный, насмешливый. Стоп. Мужчина в моей спальне? Откуда? Я осторожно-осторожно приоткрыла глаза. Сначала в поле зрения попала дверь в самом дальнем краю комнаты, прямо напротив ложа, на котором я находилась. И это совершенно точно не была дверь моей спальни. У меня не было подобных грубых вещей, как это собранное из толстенных досок и обитое металлическими пластинами убожество. Да и кровать, если хорошо подумать, тоже не моя. Так, только не паникуй, Мина, только не паникуй. Сейчас разберемся. Смотрим дальше. А дальше обнаружилось, что я лежу у стеночки. Такой каменный, неровный, довольно-таки неприятного вида. Также выяснилось, что ноги мои укрыты одеялом, если так вообще можно назвать это жуткое шерстяное нечто коричневого цвета, притом кусачее. Если вдуматься, то и постель подо мной была очень твердой. Я постучала пяткой и выяснила, что матрас, судя по шуршанию, и вовсе набит соломой. Как вообще я умудрилась так шикарно выспаться в подобных условиях? Но самые жуткие открытия ждали меня впереди, потому что совсем рядом с моими ногами из-под одеяла торчала пара чужих ног, больших, мужских и вопиюще босых. И вот на этом моменте я поняла, что, кажется, забыла что-то важное о вчерашнем дне. Но память упорно отказывалась поддаваться. Словно коготками вцеплялась изнутри в стенки моей черепной коробки и не соглашалась выдать мне даже малейшее воспоминание. Словно защищала меня. И это не понравилось мне еще больше дряной двери, убогого матраса и колючего одеяла. Я все-таки набралась храбрости и повела взгляд наверх. Все вокруг еще было подернуто сонной пеленой, взгляд фокусировался медленно, приходилось моргать, чтобы вернуть трезвость восприятия. «Зря я это делаю», — мелькнула мысль. Как только я поняла, что тяжесть на моем животе была ничем иным, как мужской ладонью. Широкой, красивой такой, с крупными пальцами и крепким запястьем. И, судя по всему, команду «брысь» эта ладонь не знала. Или знала, но отказывалась выполнять. По-прежнему не шевелясь, я осторожно повела взгляд выше. Вслед за ладонью обнаружилась, разумеется, и рука, одетая в рукав светлой холщовой рубахи. такого серого цвета и той степени поношенности, которая говорит о том, что ее много раз стирали, и теперь грубая ткань наверняка стала мягкой на ощупь и очень удобной. А вот это чувство мне уже знакомо. С ним я, можно сказать, успела уже сродниться. Когда вот только что была приличная, даже и вполне рассудительная барышня, но вдруг в голову начинают лезть очень странные мысли. Вроде того, чтобы пощупать неизвестного мужчину, спящего рядом. На предмет мягкости его рубашки. Я вздохнула и решила, что тянуть больше нечего. Пора посмотреть правде в глаза. И резко вскинула взгляд. Глаза у правды оказались сумасшедше красивые. Такого теплого карего оттенка, совсем светлого. Я вчера в потемках даже приняла его за золотистый. И волосы, лохматой гривой, окружающие сонную физиономию моего соседа по кровати, хоть и придавали ему вид дикий, но совершенно не мешали рассмотреть черты лица. Правильные, мужественные, привлекательные. Да, Мина, ты крупно влипла. Поздно отрицать. Вот она, твоя правда. На тебя сейчас внимательно смотрит, лежа на боку и подперев голову локтем для удобства, очень привлекательный мужчина. Даже слишком. Даже, пожалуй, в такого влюбиться можно в два счета. Что я, конечно же, делать не буду ни в коем случае. «С добрым утром, подарок», — проговорил незнакомец чувственным голосом с хрипотцой. «В один счет. Попала ты, Мина. Ой, попала». Я метнулась в сторону, отодвинулась как можно дальше. Как можно дальше оказалось не слишком далеким, потому что я тут же натолкнулась спиной на стену. Зато из-под руки на животе удалось вывернуться. Схватила край одеяла, натянула его высоко по самые глаза. Так и торчала дальше из-под него и моргала на незнакомца. Смешинки в глазах и лукавая улыбка, которую он спрятал в усы, окончательно лишили меня понимания, что делать дальше. А он невозмутимо улегся на спину, подвинувшись на середину узкой постели. Поворочился, потянулся от души, хрустнув плечом. Подложил руки под голову, снова повернул лицо ко мне. «Вот, спасибо, подарок. А то я всю ночь на самом краю думал, свалюсь. Ты, между прочим, коленями толкалась, будь здоров». Устал уворачиваться. Мне стало неловко. Я теперь все-все вспомнила. Кажется, у нас не было иного выхода вчера, как улечься вдвоем на один узкий топчан. Все-таки по легенде мы с ним теперь... На ум шло одно неприличное, и я решила обойтись аккуратным «спим вместе». Тем более, что это была чистая правда. Спим мы теперь и правда вместе. И на такой постели, где двоим развернуться крайне проблематично. Вот только по лицу хозяина постели не видно, чтобы он очень уж сильно этим тяготился. Вот ведь бывают оптимисты по жизни. И этот за полгода сидения тут, кажется, не утратил жизнелюбия. Побег меня не очень-то спас. Все равно наши лица на одной общей для двоих тощей подушке были слишком близко. И хотя я умудрилась частично спрятаться под одеялом, это не отменяло того факта, что взгляд глаза в глаза у нас выходил какой-то уж очень интимный. И, кстати, подарок. Тебе не кажется, что после всего, что было между нами прошлой ночью, пора бы уже и познакомиться? Огорошил меня незнакомец. Я удивилась, почему такая простая вещь не пришла мне в голову первой. Как-то вчера было не до того. Не требовать же было от него представиться перед тем, как сдирать с меня подвязки. Зря я это вспомнила. Ох, зря. Все-таки жаркое одеяло. Хорошее. Значит, не буду под ним по ночам мерзнуть. Насмешливый взгляд ждал ответа. Я сглотнула комок в горле и решила, что представляться, закрыв рот тканью, как-то не совсем прилично. Пугливо опустила краешек ниже, до самой груди. Там и остановилась, уловив хищный острый взгляд, которым он сопроводил мое движение. Нет уж. Я и так сваляла дурака изгибаясь тут самым постыдным образом и потягиваясь, как кошка. Ну а если уж представляться, так по всей форме. «Вильгельмина Дафна Ариадна Констанция Виллис», — выпалила я, подбавив в тон необходимого пафосу. Пафос как-то сразу сдулся, когда я заметила у него ямочки на щеках от улыбки. Ямочки. Боже, дай мне сил. «Кто-кто?» «Но можно Вильгельмина?» — стушевалась я. «Или Мина?» Так меня вообще-то только родственники называли и ближайшие подруги. Юношам я подобной вольности не позволяла. Но домашнее имя сорвалось с языка как-то само. Мина. Незнакомец словно пробовал мое имя на вкус. Я, как заворожённая, следила за губами. Наконец он поморщился. «Нет, не пойдет». «Что значит «не пойдет»?» — опешила я. «Вы мне кличку подбираете или что?» «Не сердись, подарок», — рассмеялся незнакомец. «Просто у меня в детстве одну из гувернанток так звали. Я ее терпеть не мог. Вредная и ворчливая корга». «Одну из...» — уточнила я. «Одну из трех. Я был крайне трудным ребенком». И снова эти проклятые ямочки. Зачем только солнце встало? Через крохотное окошко в самом верху над нашими головами проникало слишком много света. «Ну, раз вам не нравится Мина, придется называть меня полным именем». Родители никак не могли определиться, решили оставить все варианты. Зачем-то пояснила я чертикам, которые плясали в светло-карем взгляде. «Язык сломаю», — лениво возразил их хозяин. Потом прищурился, скользнул взглядом по моему лицу до губ и обратно. «Будешь у меня, Вилли?» «Ни за что!» — взвелась я и сама привстала на локте. Одеяло скользнуло вниз. «Только попробуйте!» «И как ты намерена мне помешать?» С интересом осведомился незнакомец. Я прикусила язык. «Действительно, никак». После пары минут сердитого пыхтения в попытках придумать достойный ответ я сдалась. «Ну хорошо. А вас-то как зовут?» Я затаила дыхание. Прекрасно помнила вчерашнюю клятву словом дворянина, да и три гувернантки. «Даррен». «А дальше?» «Просто Даррен». Карие глаза смотрели прямо и властно, и я поняла, что ничегошеньки от него больше не добьюсь, хоть пытай. Тем более, что на пытке он, судя по всему, устойчивый. И, кстати, подарок, то есть Вилли. Думаю, что любовникам полагается быть на «ты». Ах, как ни кстати я утратила бдительность. Позволила себя отвлечь светскими разговорами. Потому что тело на слово «любовники» отреагировало быстрее разума, который-то еще помнил, что это лишь спектакль. Хоть и слабо помнил. А вот весь остальной организм. Он прекрасно понимал, почему так отлично выспался. И что большая и горячая ладонь на животе была лучшим на свете снотворным. И что стряхивать ее не очень-то и хотелось. И теперь по коже мурашками растекалось предвкушение новых прикосновений, которые незамедлительно последовали, словно у незнакомца, то есть Даррена. Внутри был какой-то незримый канал связи с моими мурашками. Он протянул руку, отогнул вниз порванный ворот, погладил шею. «Уже бледнеют. Надо будет периодически обновлять». Это он про следы от его губ на моей коже. Я решила, что шерстяное одеяло посреди лета — это перебор, даже в горах. «Можно я пойду?» Пробормотала я, откинула край одеяла и попыталась перелезть через препятствие, которое было у меня на пути к свободе. Препятствия в моей свободе заинтересовано, очевидно, не было. И лежало оно в слишком уж выгодной стратегической позиции. Меня немедленно перехватили за талию и никуда не отпустили. Я не успела оглянуться, как оказалась лежащей сверху на Дарене. Он прижимал меня к себе крепко-накрепко сильными руками, а потом еще и накрыл нас обоих сверху одеялом. Так, чтобы от двери вообще ничего не было видно. «Куда?» «Туда», — обреченно вздохнула я, уже понимая, что не судьба. Даррен сдунул мои волосы, упавшие ему на лицо, и прищурился. «А ты не подумала о моей репутации? Что подумают наши друзья там, за дверью, если увидят, как торопится женщина выпрыгнуть из моей постели?»